Это еще сильнее подстегнуло игроков к нахождению самого лучшего результата. Местные киты, которые неплохо зарабатывали, уже тратили свои деньги и были готовы купить Нуран-Нуран всю одежду, что только была в магазине. Многие игроки изучили магазин и обнаружили, что числовой баланс Чэньмо был вполне логичен. Если игрок смог бы с пользой потратить каждую золотую монету, он в принципе смог бы пройти на оценку А, но стоило понимать, что большинство не смогут этого сделать, ибо для этого нужно будет изрядно так помучиться с выбором одежды. К тому же некоторые вещи выглядели слишком красиво, из-за чего многие игроки срывались и в итоге тратили золотые монеты на что-то совершенно бесполезное в данный момент. А золотые монеты были ограничены, и заработать их можно было раз в день. Если игрок хотел получить больше монет, он должен был получить высокую общую оценку, а для этого ему нужна была одежда, а для покупки одежды нужны были монеты. Более того, многие игроки смотрели на одежду в магазине и думали, что она действительно недорогая. К тому же одежда за донат в среднем давала гораздо больше очков, чем одежда, купленная за золотые монеты, и одежда за донат на самом деле в худшем случае стоила пару десятков юаней. Конечно, многие осознавали, что это было ловушкой Чэньмо, но на этот раз проблема заключалась в том, что даже видя ловушку, игрок не мог ее избежать. «Ну и что, что ты знаешь, что это ловушка? У тебя хватит духу смотреть на то, как Нуран-Нуран теряет свой блеск из-за присутствия других людей на фотографии. Нуран-Нуран такая чуткая, она всегда полна энергии, которой она заряжает других, и даже если ее одежда была некрасивой, она не будет жаловаться. Такая милая Нуран-Нуран, у тебя хватит духу огорчить ее? К тому же, если учесть то, что ей все шло и она была такой милой, разве трата пары сотен юаней на скупку половины магазина не стоила того?» На форумах многие игроки рассуждали насчет того, почему они задавались вопросом, какую одежду им стоит купить на тот или иной выход Нуран-Нуран. Хотя они знали, что Нуран-Нуран не настоящий человек, и знали, что эта одежда виртуальная, у них все еще было желание смотреть одежду в магазине каждый день. Многие девушки даже начали писать о том, что им вдруг разонравилось покупать одежду для себя. В любом случае, они не думали, что выглядит очень хорошо, так что будет лучше, если они сэкономят деньги и купят одежду для Нуран-Нуран. Глава 746. Обновление. Игра «Приморский особняк» вдруг стала популярной из-за Нуран-Нуран, и многие игроки, которые еще не знали, о чем идет речь, недоумевали. Как такая игра может стать популярной? Подобные вопросы задавали те, кто не знал, в чем заключалась суть. Разве это не обычный искусственный интеллект под видом милой девушки? Разве это не просто виртуальная сцена особняка? Геймплей был настолько прост, что он был словно создан для тех девушек, которые любили одевать других в красивые наряды. Почему так много людей вдруг начали играть в нее и даже покупали одежду с учетом того, что они экономили на себе? Что касается тех игроков, которые увлекались Нуран-Нуран, то их было трудно описать. Если же эту игру критиковали или критиковали саму Нуран-Нуран, они писали: «Нуран-Нуран, моя жена, сразись со мной». И многие игроки вскоре обнаружили, что эта игра была очень токсичной и что она вызывала привыкание. С одной стороны, покупка одежды для Нуран-Нуран вызывала сильное привыкание, и у игроков очень легко пробуждалось желание совершать покупки. Игроки в самом начале имели некоторую сопротивляемость к донату, но буквально спустя пару дней они с радостью тратили свои деньги на одежду. К тому же ждать, пока Нуран-Нуран вернется домой, было действительно утомительно. Хотя время возвращения Нуран-Нуран всегда было относительно фиксировано, оно все равно будет колебаться в определенном диапазоне. Иногда она возвращалась днем, а иногда ночью. А если она отправляется в путешествие, то на возвращение может понадобиться несколько дней. После того, как Нуран-Нуран уходила, от нее не поступало новостей, она не отправляла текстовые сообщения и не звонила, из-за чего игроки не знали, как она там проводила свое время снаружи, и не знали, насколько хорошо подошел ей сегодняшний набор одежды. Пока Нуран-Нуран не возвращалась, игроки не видели фотографий. Они словно ожидали возвращения своей дочери-жены, что делало их зависимыми от этой игры. Кроме того, многие игроки мужского пола очень болезненно восприняли это обновление, потому что их вторая половинка сразу же оккупировала виртуальную капсулу и каждый день проводила время с Нуран-Нуран и покупала ей одежду. Их пупка и обещание, которое они дали своим друзьям. Их приключения в Uncharted. У подавляющего большинства игроков дома была только одна виртуальная капсула, а девушки, как правило, не очень часто играли в виртуальные игры. Но с этого момента все изменилось. Популярность Nuran-Nuran в итоге привела к появлению множества стратегий подбора одежды. Многие игроки изучали экономическую эффективность различных видов одежды и сопоставляли их, желая получить самый лучший результат, а некоторые игроки начали изучать подбор одежды и то, как можно было сделать так, чтобы Nuran-Nuran выглядела на фотографиях лучше всех. Большое количество игроков по умолчанию установили при входе в успокаивающий режим вход в игру «Приморский особняк», чтобы иметь возможность покупать одежду для Nuran-Nuran в любое время, и чтобы они смогли увидеть, как Nuran-Nuran возвращается домой. Многие игроки, которые изначально играли в игру «Счастливую ферму» в успокаивающем режиме, в конечном итоге переходили на игру «Приморский особняк». Что касается игроков, у которых не было приморского особняка, то что им нужно было сделать, чтобы увидеть Nuran-Nuran? Тратить. Если они потратят более 2888 юаней в игровой платформе «Удар молнии», они получат приморский особняк за бесплатно. Многие игроки начали покупать скины игры, в любом случае они бы так сделали это, а так у них была мотивация в виде Nuran-Nuran. В то время как популярность Nuran-Nuran продолжала расти, многие игроки были удивлены тем, что игра «Приморский особняк» снова обновилась. Не была ли такая скорость обновлений слишком нелепой? Последнее обновление добавило в игру Nuran-Nuran, так что же добавили в этом обновлении? И когда игроки заходили в игру, все были приятно удивлены, была добавлена функция замены лица модельки на реальное лицо игрока, а также была добавлена примерочная в главной спальне. Ранее игроков в приморском особняке мужского пола звали Нейтан, а женского пола – Елена. Хотя они оба считались красивыми представителями человеческой расы, в конце концов, они были иностранцами, и китайским игрокам, естественно, не хватало в них чего-то своего. Но теперь в приморском особняке было разрешено поменять лицо модельки на свое собственное или же на любое другое. Лин Сюэ приготовила одежду для Nuran-Nuran и нетерпеливо подошла к своему туалетному столику и начала настраивать свое лицо. В виртуальных играх, созданных Ченьмо, существовала система настройки лица игрока и не только лица, например, такая система была в игре Dark Souls и игре PUBG, и она была действительно хорошо проработанной, но в игре «Приморском особняке» эта система была доведена до возмутительного уровня. В этой игре можно было сделать любой оттенок кожи, выбрать любой тип кожи, настроить влажность, сухость, обветшалость кожи. Конечно, настройка персонажа игрока находилась в пределах разумного. Невозможно было создать человека высотой в 3 метра и похожего на нечто инопланетное. Помимо этого, существовала совершенно сумасшедшая и нелепая функция, смысл которой заключался в копировании всех данных игрока, что лежал в виртуальной капсуле. Игрок мог просто загрузить свою фотку, и тогда система автоматически настроит лицо персонажа в соответствии с фотографией. В то же время игрок мог просканировать свое тело с помощью виртуальной капсулы и с помощью такого простого действия будет сгенерирован игровой персонаж. Другими словами, игроки могли создать игрового персонажа, который был полностью похож на них самих. Конечно, наверняка среди них будут те, кто будет потом донастраивать своего персонажа в лучшую сторону. Но никаких ограничений не существовало. Игроки, которые были довольны своей внешностью и телом, будут использовать свой реальный образ, а если они не были довольны, то они просто исправят некоторые свои части, вот и все. В конце концов, игра – это виртуальный мир, и его главная задача – дать каждому игроку наилучший игровой опыт. Причина добавления такой функции заключалась в том, чтобы игроки смогли стоять рядом со своим любимым персонажем, а с другой стороны, чтобы они смогли опробовать новую гардеробную, которая предназначалась только для игроков. Ранее игроки могли покупать только одежду Nuran-Nuran, и они не могли ее надевать, но после этого обновления многие игроки обнаружили, что одежда Nuran-Nuran также появилась в их гардеробе. Более того, она появлялась не только у игроков-девушек, но и у игроков-мужчин, что могло позволить им утолить свои некоторые потаенные желания. В то же время в магазине появилась мужская одежда, так что игроки-мужчины смогут покупать вещи и для себя. Многие игроки были удивлены тем, что они вроде бы покупали одежду для Nuran-Nuran, но им вдруг досталась копия купленного специально для Nuran-Nuran, причем совершенно бесплатно. Они словно купили один комплект, а второй получили в подарок. Видимо, у Чэнь Мо все-таки есть совесть. Глава 747. Обновление. Лин Сюэ начала настроивать своего персонажа. Нашла свое селфи и с помощью него система сгенерировала новое лицо для ее персонажа. Фигура ее персонажа создалась в соответствии с данными тела, считанными виртуальной капсулой. Вскоре изображение в зеркале изменилось, с лица Елены на собственное лицо Лин Сюэ. Вау! Лин Сюэ не могла не воскликнуть. Лицо, которое Лин Сюэ видела в зеркале, было очень похоже на лицо настоящей Лин Сюэ, но если бы она сравнивала реальное лицо с виртуальным лицом, то разница между ними была такая, словно она смотрела на свое обычное, реальное лицо и на восковое лицо в случае, если смотрела на свое виртуальное лицо. Другими словами, она могла с первого взгляда сказать, что это аватар, но она все равно была удивлена тем, что ее аватар был очень похож на нее. Аватар игрока был на уровне персонажа игры Uncharted, и разные мелкие морщинки и поры на лице аватара игрока были хорошо видны. К тому же из-за того, что на выбранном Лин Сюэ селфи она была накрашена, ее аватар был красивее, чем ее обычная настоящая внешность. Помимо этого, она также могла настроить свой внешний вид перед зеркалом. В принципе, если игрок хотел что-то изменить, он мог это изменить. Конечно, услуга в виде настройки аватара была бесплатной, но только для первой настройки, и в будущем любой игрок, конечно, сможет изменить свою внешность, если заплатит за это 10 юаней. Кроме того, игроки также могут свободно менять прически, аксессуары, украшения, макияж и так далее, однако все это нужно было покупать в магазине, как за золотые монеты, так и за донат. Лин Сюэ была вполне удовлетворена тем, на что она смотрела, но она все же немного приподняла переносицу и немного приоткрыла глаза. После этого Лин Сюэ встала перед зеркалом в полный рост и начала поправлять свою фигуру. Коррекция тела также входила в категорию настройки аватара, и она была бесплатной для первой настройки, но позже игроку придется заплатить за такую услугу. Но, к счастью, настройка лица и регулировка тела шли вместе, так что игрокам не придется платить за эти вещи по отдельности. Сейчас аватар Лин Сюэ выглядел очень просто. Белая кофточка, домашние шорты и домашние тапочки, на лице не было макияжа, а ее прическа – самый обычный черный хвостик. Хотя на ней были простые вещи, в целом она выглядела довольно приятно, но вот ее грудь, из-за нее она чувствовала себя бессильной. Чат же был заполнен различными сообщениями. Вау, грудь Сюэ действительно плоская, словно взлетно-посадочная полоса аэропорта столицы. Очень жаль, Сюэ может быть типичной школьной хулиганкой. Лин Сюэ. В итоге она перетащила шкалу с надписью «Бюст вправо», и сразу же под ее белой кофточкой выпятились две горы с глубоким оврагом. То, какие данные считала капсула, не совсем точные. «Я помогу системе и приведу все в порядок», — сказала Лин Сюэ серьезным голосом. Чат был в шоке. Полностью проигнорировав сарказм в чате, Лин Сюэ подошла к гардеробу и начала проверять одежду. «Одежду, которую я купила для Нуан Нуан, теперь я могу носить сама, что действительно является благом для нас, девушек». Лин Сюэ с волнением посмотрела на одежду в своей гардеробной. В этот же момент в чате появилось сообщение. «Нет, это бедствие для нас, мужчин, наши карточки скоро будут опустошены». Лин Сюэ порылась в шкафу и наконец достала платье со звездами. «Попробую вот это». Лин Сюэ выбрала первый наряд Нуан Нуан. Переодевание игрока также не включали в себя хлопотные и утомительные действия, всего лишь по одному желанию выбранная одежда появлялась на игроке. Хм, по ощущениям, оно выглядит не так красиво, как на Нуан Нуан. Лин Сюэ была немного озадачена. В то время она думала, что такой набор был простым, но очень милым, но когда она надела его, ей стало ясно, что это было не так. Лин Сюэ долго размышляла и наконец все поняла, потому что у нее была слишком большая грудь. У Лин Сюэ на самом деле в реальности не было такой огромной груди, но у ее аватара была, поэтому это платье на ее аватаре выглядело немного странно. «В таком случае почему бы мне не попробовать сексуальный стиль?» Лин Сюэ внезапно воспрянула духом и начала примерять одежду по частям. И вот так в мгновение ока прошло полчаса. Как примерка одежды могла так сильно увлечь ее, даже сильнее, чем подбор одежды для Нуан Нуан? При выборе одежды для Нуан Нуан существовали четкие цели: простой стиль, зрелый стиль, милый стиль и так далее. В любом случае игрок смог бы найти несколько подходящих типов из существующей одежды под необходимые критерии. Но если игрок начинал подбирать одежду себе, у него не было никаких четких целей. Более того, образ игрока отличался от образа Нуан-Нуан. Возьмем, к примеру, Лин Сюэ. Хотя она выглядит очень красиво, она была другой по сравнению с Нуан-Нуан, начиная с внешнего вида и заканчивая фигурой, поэтому многие вещи не так хорошо подходили ей, как Нуан-Нуан. И вот, словно она ходила в торговом центре, Лин Сюэ совсем забыла о времени. «Здесь так мало одежды», — с сожалением сказала Лин Сюэ. Она перепробовала всю одежду и попробовала множество комбинаций, но не нашла ничего, что ей понравилось бы. Сексуальный стиль был неплох, но у Лин Сюэ на самом деле не было в реальности гор, даже холмиков. Ну, видимо, пришло время задонатить. Лин Сюэ открыла интерфейс пополнения счета и принялась думать, насколько ей нужно было пополнить баланс. В самом начале одежду могла носить только Нуан-Нуан. Мотивации у Лин Сюэ для доната было не так много, но теперь, когда она сама могла носить эту одежду, обновление игры «Приморский особняк» удивило многих игроков. Оно казалось очень обычным обновлением. Оно вроде как добавило функцию настройки лица и тела, а также добавило возможность примерять на себе разные вещи. Что тут такого сложного? Однако многие понимали важность этого обновления только после того, как лично опробовали его. Прежде всего, игроки могли создавать свои собственные аватары в игре «Приморский особняк». Они могли использовать свои фотографии в качестве основы, чтобы создать более лучших «я», что было чем-то новым для многих игроков. Конечно, само по себе нечто подобное уже существовало во множество играх, но вот качество исполнения. В прошлом функция настройки аватаров была недостаточно мощной, и художественного уровня виртуальных игр было недостаточно, но в «Приморском особняке» графика была настолько хорошей, насколько это было возможно. Во-вторых, это обновление предоставило игрокам эксклюзивный симулятор примерки реальных вещей. Глава 748. Виртуальная примерочная. Многим людям приходила в голову подобная идея. Если бы у них был виртуальный симулятор покупок одежды, где можно было бы настроить своего аватара в соответствии со своими данными, разве они не смогли бы примерять понравившуюся одежду, не мучаясь с поиском и возвратом товара? Что касается того, почему у многих была такая идея, разве кто-нибудь в жизни не сталкивался с проблемой онлайн-покупок? Одна и та же одежда может невероятно смотреться на модели, которая демонстрировала одежду, но когда эту одежду примерял кто-то другой, если и существовала самая большая проблема интернета и реальности, то многие сказали бы, что она заключалась между показываемым товаром и реальным товаром. Некоторые люди, что были научены горьким опытом, даже развили уникальные навыки, с помощью которых определяли, подойдет им та или иная одежда или же нет, но такого рода гениев было слишком мало, из-за чего подавляющее большинство покупало одежду в реальности. Многие люди предпочитают ходить в обычные магазины для покупки одежды, даже если так она обойдется им намного дороже, ибо в таком случае они хотя бы смогут примерить одежду и сразу же вернуть ее на место. Чэнь Мо не знал, думал ли кто-то создать настоящий симулятор примерки вещей, но, судя по рынку, даже если у кого-то и была подобная идея на уме, готовый продукт либо провалился, либо еще не был создан. И причина такого была довольно проста: было трудно возыметь нужный эффект. Фигуру игрока было очень легко воссоздать, но что насчет того, как одежда будет смотреться на игроке? Во многих играх одежда игрока на самом деле была одним единым целым с текстурой модели персонажа. Самый большой игрок просто сможет увидеть, как она на нем будет выглядеть, а что касается всего остального, то тут уже будет непонятно. Однако, получив в свои руки Пангу, Чэнь Мо придумал новый подход. Данные о фигуре игрока будут собираться с помощью виртуальной капсулы. Виртуальная одежда будет иметь точно такой же размер и материал, что и реально существующая одежда. Виртуальная одежда также будет делиться на разные размеры. Если игрок решит примерить что-нибудь, ему автоматически будет подобран нужный размер, основываясь на данных, что были собраны виртуальной капсулой. Если игрок имел слишком много лишнего веса для той или иной вещи, система мягко скажет ему об этом. Другими словами, Чэнь Мо предоставил игрокам не мини-игру для подбора одежды Нуан-Нуан, а виртуальную примерочную. Если игрок настроит свой виртуальный аватар строго в соответствии со своими данными, он сможет примерить одежду, которую в дальнейшем сможет спокойно носить в реальной жизни. Осознав это, многие игроки приходили в восторг, потому что это было очень удобно. Многие игроки больше не обсуждали Нуан-Нуан. Они обсуждали влияние этой игры на онлайн-покупки и даже на будущую жизнь многих людей. Из-за этого обновления она покинула категорию игры и стала технологическим продуктом, который окажет огромное влияние на жизнь обычного человека. Сестры, вы опробовали примерочную в игре «Приморский особняк»? Очень хорошая вещь. Ощущение от ношения одежды на теле такое реальное, словно я примеряю ее в реальности. Согласна, хотя и ощущается некоторая нереальность. Это все равно огромный скачок вперед. Теперь мне не придется шататься по магазинам и примерять сотни разных вещей. Жаль, что вся эта одежда виртуальная и не была воплощена в реальность. Я примерила юбку Nuan Nuan, и она подошла мне, но, к сожалению, я не нашла ее в интернете. Ты думала, что кто-то в реальности создавал такие вещи, которые подошли Nuan Nuan? Это возможно, это большая возможность для бизнеса. Я не знаю, заметили ли вы, но у всей одежды есть свои размеры. Серьезно? Это правда. Nuan Nuan носит размер M, но когда я хочу надеть такую же одежду, игра автоматически выдает мне размер XL. Ау, сверху это печально. Разве это не важно? Система автоматически меняет размер одежды в соответствии с нашим телом. То есть, если в реальности появятся производители такой же одежды, мы сможем примерить что-нибудь в игре и тут же купить ее у производителя, не волнуясь о том, как она в итоге будет выглядеть на нас в реальности. Согласна. Если такое произойдет, нас больше не смогут обмануть красивые фотографии, так как мы просто сможем примерить вещи в приморском особняке. Это большая возможность для бизнеса. Кто-нибудь уже начал сотрудничать с Ченьмо? Братья и сестры, я нашел одну замечательную вещь. Сегодня утром я написал в интернете название этой игры и знаете что? Мне выдал один бренд одежды с хорошим сайтом. А? Кто-то так быстро адаптировался к этому обновлению. Бизнесмены в наше время действительно умеют очень быстро реагировать. Кстати, одежда на том сайте точно такая же, как и в магазине Nuan Nuan. Она вся одинаковая, от дизайна до размера. И она есть в наличии, мы можем заказать ее. В наличии, как это возможно, не прошло и пары дней, а они уже скопировали дизайн и наладили производство. Как может быть кто-то настолько быстрым? Может, они сотрудничают с Ченьмо? В противном случае, откуда у них столько инсайдерской информации и права на регистрацию такого товарного знака? Вскоре многие обнаружили, что в реальности существовал интернет-магазин с такими же вещами, как и в игре. Разве это не означает, что всю ту красивую одежду они могли купить и в реальности? Многие были рады этой новости. Многие игроки уже нашли некоторые вещи, которые хорошо на них сидели, но грустили из-за того, что в реальности не могли купить нечто подобное. Даже если они могли купить подобную одежду от других брендов, никто не знал, как она в итоге будет сидеть на них в реальности. Но теперь им не нужно было беспокоиться об этом. Если они находили такую вещь в игре, которая им нравилась, они просто могли зайти на сайт и купить ее. Им не нужно было беспокоиться о размере, о том, как эта вещь будет выглядеть на них, они просто могли купить одежду, не волнуясь ни о чем, так как даже размер определялся системой. Многие игроки покупали одежду на этом сайте с мыслями по типу «просто дам шанс». Когда курьер прибывал к ним и они примеряли ее, они обнаруживали, что она ощущалась и выглядела почти таком же, как и в игре. Конечно, она выглядела и ощущалась не один в один, в конце концов, игра и реальность были разными вещами, но с визуальной точки зрения они были почти что неотличимы. Теперь многие люди смогут покупать дорогую одежду, не волнуясь ни о чем. Глава 749. Очень приятные новости. В скором времени эта игра быстро стала очень популярной, в том числе из-за того, что многие игроки обнаружили, что одежда этого бренда отличалась высоким качеством и выглядела хорошо. В конце концов, все вещи этого бренда разрабатывались отечественными первоклассными дизайнерами, а используемые материалы для создания одежды были одними из лучших на рынке. К тому же с точки зрения цены эта одежда была очень близка к обычным людям. Любой, кто мог позволить себе виртуальную капсулу, имел более высокий уровень потребления и качества жизни, и они с удивлением обнаруживали, что вещи этого бренда обладали не только хорошим качеством, но и хорошей ценой. На самом деле причина низкой цены была очень проста, они пока что не тратили денег на продвижение. Ченьмо ранее подчеркнул, что пока что тратить деньги на рекламу не стоило. У некоторых известных международных брендов ежемесячные расходы на рекламу могли достигать нескольких десятков и сотен миллионов долларов. И все эти потраченные деньги в конечном счете ложились на плечи потребителей. Однако у этого бренда таких расходов пока что не было. Им не нужны были физические магазины. Не нужно было нанимать работников в магазины и не нужно было тратить никаких ресурсов на рекламу. Из-за этого стоимость конечного продукта была маленькой. Однако отсутствие традиционной рекламы не означало, что никто так и не узнает об этом бренде. После того, как игроки обнаружили, что одежда этого бренда была такой хорошей и дешевой, новость об этом быстро распространилась. В конце концов, еда, одежда и жилье являлись основными потребностями людей. Из-за этого буквально за день склад с вещами был полностью опустошен. Ли Цзиншу, Ли Цзинси и ее брат были в шоке. Так как Чэнь Мо сказал им накопить как можно больше одежды, они немного беспокоились о том, что будут делать со всем этим товаром в ближайшем будущем, но в результате оказалось, что они были слишком близорукими. Какая реклама могла оказать подобный эффект? Даже если бы они потратили много денег на рекламу по телевизору или в интернете, людям потребуется много времени на понимание и одобрение, после чего столько же времени им понадобится на принятие этого совершенно нового бренда. Однако всего за один день все быстро изменилось. Они буквально получили огромную базу игроков компании «Удар молнии» и репутации Чэнь Мо в качестве гарантии. Так как название их бренда было связано с игрой «Приморский особняк», это стало основным толчком бешеных продаж. В то же время, благодаря отличному качеству одежды и отличному дизайну, их бренд быстро завоевал хорошую репутацию среди покупателей. Как только в сознании многих людей сформировалась концепция «вещи в приморском особняке дешевые и доступные», они невольно связывали эту концепцию с их брендом. Более того, этот бренд имел огромное преимущество по сравнению с другими брендами одежды. Вещи этого бренда можно было примерить онлайн. Игроки могли примерить любую одежду в приморском особняке. Примерив ее, они могли спокойно продолжить примерять другую одежду. Если они находили что-то хорошее, они могли купить ее онлайн. Более того, система автоматически помогала им выбрать размер. Им не нужно было бегать по физическим магазинам, и им не нужно было думать над тем, какой размер у них был, если речь шла об обычных интернет-магазинах. И поскольку точность примерки была очень высока, покупатели в принципе не могли столкнуться с ситуацией, когда разрыв между виртуальной и реальной одеждой был слишком велик, так что купленная одежда в основном соответствовала их ожиданиям. Из-за этого негативных отзывов будет существенно меньше. Поэтому после того, как игроки открыли для себя игру «Приморский особняк», связанный с этой игрой бренд стал популярным. Однако многие задавались вопросом, был ли этот бренд как-то официально связан с компанией Чэнь Мо, но это не имело особого значения, так как сразу после выхода обновления на их складе уже была партия каждого типа одежды. Из-за этого многие люди спрашивали сотрудников его компании на форумах и на Вейбо, существовала ли связь между игрой компании «Удар молнии» и этим брендом. На самом деле, независимо от того, были связаны эти вещи или нет, большинству было плевать, но всегда существовали те, кто хотел докопаться до истины. Вскоре Чэнь Мо официально объявил, что в игре «Приморский особняк» был представлен бренд, который напрямую сотрудничал с компанией «Удар молнии». Вся одежда, представленная в игре, была одобрена компанией «Удар молнии», так что игроки могли спокойно и дальше приобретать одежду этого бренда. Кроме того, он заявил о том, что все вещи были изготовлены из лучших материалов, и любые проблемы с качеством будут должным образом решены представителями этого бренда, и для решения проблем не нужно будет преодолевать тысячу и одну проблему. Кроме того, он также объявил о том, что с этого момента все покупки в игре будут напрямую влиять на цену реальной вещи. Любой, кто купит соответствующую вещь в игре за бриллианты, сможет купить эту же вещь в реальности со скидкой. Если игрок потратит 260 бриллиантов в игре на покупку маленькой юбки, что было эквивалентно 26 юаням, то в реальности покупка этой маленькой юбки обойдется ему на 26 юаней дешевле. Конечно, одежда, купленная за золотые монеты, не имела такого очень приятного бонуса. Как только появилась эта новость, многие были удивлены. Разве это не слишком? Такого раньше еще никто не видел. В прошлом связь между играми и реальностью часто оставалась в концепции, но сегодня эта связь стала реальной. Игроки могут примерить настоящую, существующую в реальности одежду в игре, и они смогут купить любую виртуальную одежду, которая им понравится, в реальности. Более того, новость о скидке стала беспрецедентным и абсолютным оружием, которое пробудило желание всех игроков совершать покупки. В других играх все, что покупали игроки, было виртуальными вещами. Кит потратил пару сотен тысяч юаней на покупку меча, с помощью которого смог доминировать в игре, ну и что, с реальностью это дело не имело никакой связи. Но теперь, когда игроки покупали виртуальную одежду в приморском особняке, они смогут приобрести такую же одежду со скидкой. Например, цена маленькой юбки в игре составляла 299,99 бриллиантов, что было эквивалентно почти 30 юаням. Если игрок купит ее в игре и захочет купить ее в реальности, разве скидка в размере 30 юаней не выглядела привлекательно? Самое замечательное в этом было то, что такая особенность убивала сразу трех зайцев за раз. Не стоило забывать о том, что одежда, купленная в игре, все также оставалась при игроках. Они могли сами носить ее в игре, подбирать нужный наряд Нуан-Нуан или, в случае, если эта вещь сильно нравилась игроку, он мог купить ее со скидкой. Это звучало слишком хорошо. Более того, качество одежды этого бренда было высоким, и ее было удобно примерять не выходя из дома. Даже без скидок многие люди спокойно покупали бы одежду этого бренда. Но теперь, благодаря гарантии в виде Chainmo и компании Удар Молнии, никто не будет бояться покупать вещи из этого бренда. В любом случае, любой, кто не будет удовлетворен, сможет обратиться к Chainmo. Многие девушки и мужчины, которые обычно вообще не играли в игры, решались установить себе приморский особняк. В результате они обнаруживали, что игру «Приморский особняк» можно было получить только после того, как они потратят 2888 юаней в игровой платформе компании «Удар Молнии». Многие начали возмущаться, ибо большинство из тех, кто решил установить эту игру из-за последних новостей, не играли в игры. Chainmo же ответил на их возмущение очень просто. Вам просто нужно создать аккаунт в игровой платформе компании «Удар Молнии», и вы можете просто подарить парочку игр другим игрокам. Глава 750. Обновление, чего все не ожидали, так это того, что виртуальная игра «Приморский особняк» после второго по счету обновления фактически разрекламирует новый настоящий бренд одежды. На официальном сайте этого нового бренда многие виды одежды были уже полностью распроданы, и даже некоторые, казалось бы, посредственные вещи были на грани опустошения склада. Многие представители традиционных брендов, в том числе и продавцы различной одежды в интернете, были шокированы. Как, если бы не было такой идеальной интернет-примерочной, сколько людей купили бы одежду бренда, о котором никогда ранее не слышали? Многие отечественные компании, в том числе и некоторые крупные торговые сайты, в срочном порядке принялись изучать этот феномен, надеясь разработать собственную версию онлайн-примерочной виртуальной реальности. Очевидно, что игра «Приморский особняк» подняла волну. В будущем онлайн-примерочная, скорее всего, станет чем-то обычным для онлайн-покупок. Точно так же, как повлияли онлайн-покупки на физическую индустрию, модель интернет-примерочной также окажет серьезное влияние на традиционную модель онлайн-покупок и даже предоставит будущее направление развития онлайн-покупок. Если нынешние бренды или торговые сайты не успеют поменяться, то они в итоге останутся лишь на страницах истории. В конце концов, физические магазины, которые несколько лет назад не уделили нужного внимания развитию онлайн-покупок, уже загнулись. Однако многие компании провели опросы и обнаружили, что у этой, казалось бы, незамысловатой онлайн-примерочной на самом деле был очень высокий порог. Эти компании, безусловно, не разбирались в игровом дизайне, поэтому они могли лишь обратиться к некоторым игровым компаниям. Но после того, как они узнавали, сколько стоит создать игру уровня «Приморского особняка», они быстро понимали, что инвестиции были просто огромными. С точки зрения стоимости создания виртуальных игр, создание виртуальной игры с открытым миром могла доходить до пары сотен миллионов долларов США. Конечно, благодаря развитию технологий геймдизайнеры получили совершенно новый движок, из-за чего теперь нужно было прикладывать заметно меньше усилий и вливать меньше денег, но разница была не настолько большой. Более того, игра «Приморский особняк» была создана на основе в виде игры Uncharted, и графика этой игры – это нечто большее, чем просто красивая картинка. Chainmo смог создать «Приморский особняк», потому что он потратил огромное количество ресурсов на создание игры Uncharted, и сам Чэнь Мо знал, что игра Uncharted определенно принесет ему деньги, поэтому он и смог впоследствии выпустить игру «Приморский особняк» без каких-либо особых затрат на ее создание. Но другие большие игроки хотели создать игру в виде «Приморский особняк» с нуля, причем достичь того же уровня графики и не только, что требовало больших инвестиций, а также наличия команды профессионалов. Из-за этого небольшие бренды просто не могли позволить себе такое дорогое удовольствие. Некоторые известные отечественные бренды рассматривали возможность сотрудничества с такими крупными компаниями, как императорская династия Идзин, для разработки своей онлайн-примерочной, но разработка такого продукта все равно требовала больших инвестиций и некоторого времени. Более того, у этого нового бренда был виртуальный кумир в качестве представителя, что являлось преимуществом, которого не было у других брендов. Появление такой темной лошадки было действительно неожиданным. С другой стороны, многие игроки были вдохновлены и думали о возможных будущих обновлениях игры «Приморский особняк». Например, онлайн-торговые центры, визиты друзей, возможность планировки дома, онлайн-показы существующих домов, онлайн-показы мебели. И так можно было продолжать бесконечно. Многие люди понимали, что игра «Приморский особняк» – это определенно непростая поделка. У Чэнь Мо были свои собственные амбиции в отношении этого продукта, которые заключались в становлении виртуальной реальности. Однако чего они не знали, так это того, что Чэнь Мо не планировал прямо сейчас продолжать обновлять «Приморский особняк». Причина была проста. Время еще не пришло. Этот бренд был тесно связан с ним и он видел в нем потенциал, однако у других рынков были свои проблемы. Либо условия были не совсем подходящими, либо в сфере не было особой конкурентоспособности, либо влияние было незначительным. Например, онлайн-торговые центры не имели преимуществ. Это можно было рассматривать только как приятное дополнение, не более. Возможность настройки планировки дома уже была отдельной игрой, которых на рынке было слишком много. В эту игру можно добавить демонстрацию мебели, но эффект будет не так хорош. Многие люди нашли эту игру очень полезной из-за явных проблем онлайн-покупок и существующих проблем посещения реальных магазинов. С покупкой мебели же такого не было. Обычно все габариты мебели были в характеристиках, как и материал, из которого была изготовлена мебель, и так далее. Конечно, в будущем игра «Приморский особняк» получит некоторые обновления, но Чэнь Мо в данный момент не видел необходимости добавлять что-либо в игру. Разработка DLC для игры Uncharted все еще находились на стадии разработки. Само производство было не таким уж и сложным, единственная проблема заключалась во времени. Игра Uncharted довела приключенческую тематику до крайности, и Чэнь Мо вынул первым делом четвертую часть серии Uncharted, и в скором времени выйдут три оставшиеся части ради завершения сюжета, причем как раз в самое лучшее время из возможных, но он понимал, что вывести этот жанр на новый уровень популярности будет слишком сложно. В итоге Чэнь Мо начал рассматривать вопросы перебрасывания части ресурсов на создание новой игры. На европейском и американском рынках популярность игры «Потерянное сокровище» также была полностью подорвана игрой Uncharted. С точки зрения продаж, данные за один и тот же период игры «Потерянное сокровище» не составляли даже 10% продаж игры Uncharted, что являлось крайне печальным результатом. Такая катастрофа заставила многих игроков вспомнить о случае с выходом игры League of Legends и попытках компании EA. Тогда компания EA также начала разрабатывать новую игру, но Чэнь Мо выскочил из ниоткуда и в итоге похоронил их новую игру. Но на этот раз для EA это была действительно тяжелая потеря. В конце концов, тогда речь шла о компьютерной игре, а сейчас речь шла о виртуальной игре, которая была основана на интеллектуальной собственности, за которую они заплатили приличную сумму. Глава 751. Атака одного геймдизайнера на игру Чэнь Мо. Для EA ситуация с игрой «Потерянное сокровище» была очень неприятной ситуацией. Они заплатили огромную сумму за право на коммерческое использование интеллектуальной собственности. Они создали виртуальную игру по хорошему сценарию. На раскрутку также было потрачено много денег. Но, в конце концов, все это, видимо, было сделано для раскрутки Uncharted. Чэнь Мо украл всех игроков, которые любили приключенческие игры, и компания EA на данный момент не смогла отбить хотя бы затраты на создание игры. Геймдизайнер «Потерянного сокровища» был крайне подавлен. Эта игра могла стать его лестницей на небеса. В конце концов, Никто еще не создавал такую новаторскую приключенческую виртуальную игру, но из-за появления Uncharted все внезапно пошло коту под хвост. И, что самое главное, компания я не видела проблемы в интеллектуальной собственности, на которой была основана игра, так что это говорило о том, что компания думала, что вся проблема заключалась в геймдизайнере. Вскоре многие игроки обнаружили, что на официальном сайте компании «Я игра потерянное сокровище», которое первоначально занимало самое главное место, была понижена до относительно незначительной позиции, а самое привлекательное место теперь занимала совершенно новая игра. Она называлась довольно просто «Praised the». Провал потерянного сокровища был виден невооруженным глазом, и компании «Я» не нужно было терять на этой игре еще больше средств. Сейчас ей действительно нужно было быстро выпустить новую игру, которая отвлекла бы внимание игроков с провала потерянного сокровища. Если насмешки и сарказм в отношении потерянного сокровища будут литься и дальше, инвесторы будут чувствовать себя очень неловко. Хотя у этой игры не было запоминающегося названия, ее геймдизайнер был очень известен. Это был Джош Уилсон, один из самых опытных геймдизайнеров компании «Я». Он разработал несколько европейских и американских шедевров, которые высоко ценятся многими игроками, и он был особенно хорош в построении игровых сцен и в создании живых персонажей. Возможно, с точки зрения геймплея у Джоша Уилсона вообще не было никаких особых идей, но его сильные стороны полностью нивелировали этот недостаток. Он был особенно хорош в проработке атмосферы, сюжета и в создании живых персонажей. С точки зрения проработки своих сюжетов, он был одним из самых лучших геймдизайнеров в мире. И когда многие узнали о том, что Джош Уилсон лично работал над новым проектом, многие даже не стали высмеивать попытку «Я» отвлечь внимание игроков, потому что все знали, что все игры, которые он создал, можно было считать классическими и культовыми. Его можно было причислить к числу редких геймдизайнеров с чистой совестью. После такой новости внимание игроков и игровых СМИ действительно переключилось с игры «Потерянное сокровище». Всех стало волновать то, что это за игра такая, так называемая «Praised the». Игроки хотели узнать ответ на этот вопрос, и компания «Я» была счастлива, их действие возымело нужный эффект. Пришло время забыть о несчастьях прошлого и начать новый путь. Издание TGN организовало эксклюзивное интервью, желая услышать некоторую инсайдерскую информацию о новой игре от самого Джоша Уилсона. И вскоре интервью было опубликовано. Перед лицом журналистов из TGN Джош Уилсон говорил довольно красноречиво, было очевидно, что он был очень оптимистично настроен в отношении этого проекта. Содержание игры не может быть раскрыто слишком подробно, но я могу сказать, что причина, из-за которой в названии этой игры присутствует буква «З», заключается в том, что ключевая особенность этой игры – зомби. Конечно, я понимаю, что игроки уже устали от традиционных зомби, и что геймплей игр, где присутствуют зомби, уже немного устарел. Но на этот раз я собираюсь разработать игру, которая будет сосредоточена на сюжете. Причина присутствия зомби заключается главным образом в том, что я хочу выделить человечность в эсхатологической один среде. Я хочу создать беспрецедентный и отчаянный мир, который только подчеркнет сложность выживания игроков. В этом эксклюзивном интервью репортер также поинтересовался его мнением об игре Uncharted и игре «Потерянных сокровищах», а также о его мыслях насчет игры года. Лицо Джоша Уилсона при этом вопросе стало выглядеть немного неприглядно. «Я думаю, что «Потерянное сокровище» – хорошая игра, но сейчас игроки, возможно, не смогут понять ее красоту. Конечно, я говорю это не для того, чтобы оправдать ее крах. Я хочу подчеркнуть, что успех и неудачу на игровом поле трудно определить. Существует огромное количество хороших игр, которые плохо продаются. Что касается игры Uncharted, я должен признать, что у нее есть некоторые достоинства в графике, но я думаю, что она не впечатляет по части сюжета. Я не говорю, что ее сюжет плох. На самом деле, это очень хороший сюжет под попкорн, но, ну, ему не хватает некоторой глубины. Что касается игры года, мы все знаем, что судьи предпочитают работы, которые являются инновационными, имеют глубокий подтекст и хорошо выражают то или иное мировоззрение. Если брать в пример прошлогоднюю игру Dark Souls, мне понравился ее неясный сюжет, но с игрой Uncharted я сожалею, что Ченьмо не стал развивать этот стиль. Я не смогу с уверенностью сказать, кто заберет эту награду, но я думаю, что эта награда должна принадлежать более глубокой работе. Это интервью вызвало бурную дискуссию среди игроков. С одной стороны были игроки, которые с нетерпением ждали про It's Bze, хотя тема зомби не была нова, но игра про зомби, которую лично создал Джош Уилсон, стоило подождать. Однако с другой стороны, это интервью вызвало огромное количество насмешек со стороны многих игроков. Конечно, как геймдизайнер компании я, для Джоша было нормально восхвалять игру «Потерянное сокровище». В конце концов, она понесла такие большие потери, и компания я, по оценкам, сейчас находилась в довольно плохом состоянии, но такого рода восхваление с принижением игры Uncharted было совершенно неуместным. Однако были и игроки, которые считали, что не было необходимости углубляться в этот вопрос, потому что хоть слова Джоша и были немного неуместны, но они были разумны. Игра Uncharted на самом деле не была так хороша по части сюжета. В качестве приключенческой игры сюжет Uncharted был очень хорош. Братство, дружба и любовь, что в глазах игрока делало Нейтана персонажа из плоти и крови. Но каким бы хорошим он ни был, он не выходил из категории под попкорн, и в нем не было ничего такого, что навело бы хотя бы кого-нибудь на серьезные размышления. Один система религиозных взглядов и представления о конце истории, искуплении и загробной жизни, о судьбе вселенной и ее переходе в качественно новое состояние. Глава 752. Новая игра Ченьмо. Если бы это сказал кто-то другой, то его бы просто уничтожила армия троллей, но это сказал Джош Уилсон, и в его словах действительно был смысл. Самое главное, что у Джоша Уилсона было огромное количество работ, сюжет которых считался эталонным. Если бы это сказал другой геймдизайнер, многие сочли бы, что это была попытка оправдать провал своей компании, но так как это сказал Джош Уилсон, многие люди согласились с ним. Конечно, в большинстве своем игроки были недовольны, что в этом парне такого особенного. В сюжете Uncharted нет глубины, серьезно, у этого парня хотя бы одна игра продалась лучше, чем Uncharted. У него есть несколько хороших игр, но какая из них сопоставима с Uncharted? Игры Джоша Уилсона изначально создавались с целью просвещения, и они всегда берут какие-нибудь награды. Кто вообще сравнивает продажи? Его цель – забрать награды. Если брать во внимание сюжет, разве в игре Uncharted есть что-то особенное? И сказал Джош это как раз в тот момент, когда репутация и количество фанатов Ченьмо перевалило за новый уровень. Даже если игрок не любил Ченьмо, если его оскорблял кто-то из другой страны, он будет яростно сражаться за него. И причин для такого поведения было много. К этому моменту Ченьмо выпустил множество популярных и признанных всеми игр, и он уже являлся самым известным и уважаемым геймдизайнером Китая. Будь то продажи или сарафанное радио, он полностью превосходил любого геймдизайнера. Многие люди начали тыкать палкой в Ченьмо, желая увидеть то, как он ответит этому иностранцу. Он может просто выпустить игру с впечатляющим сюжетом, чтобы нос этого парня стерся в порошок. Однако многие прекрасно знали, что Ченьмо сейчас был занят созданием DLC для Uncharted. Более того, не стоило забывать об игре «Приморский особняк», которая сейчас стала самой популярной виртуальной игрой, из-за чего абсолютно вся одежда была подчистую раскуплена. Создание DLC, разработка новых обновлений для «Приморского особняка», еще и расширение дочерней компании. Разве у него было время на ответ Джошу? Они оба были всемирно известными геймдизайнерами, и армия обоих геймдизайнеров не могла ничего сделать с этой тупиковой ситуацией. Ченьмо же в это время думал над своей следующей игрой, ибо на данный момент перед ним были открыты все двери, и он смог бы воссоздать буквально любую игру в самом лучшем виде. В прошлом мире Ченьмо существовало множество зомби-игр, и среди них были те, которые были завязаны на сюжете. Но с учетом того, что он хотел претендовать на игру года, его выбор очень сильно сузился. Ченьмо не совсем ясно представлял себе сюжет игры про It's Bze Джоша Уилсона, но он был уверен, что сюжет про It's Bze будет хорошо проработанным. HMMM, The Last of Us, название The Last of Us действительно соответствовали содержанию этой игры. Если Ченьмо выберет The Last of Us, то ее создание будет очень простым и удобным, потому что подавляющее большинство механик игры Uncharted можно будет использовать в этой игре. В конце концов, эта игра – продукт компании Naughty Dog. На самом деле, продюсер игры Uncharted работал и над игрой The Last of Us, поэтому в Uncharted можно было увидеть множество теней игры The Last of Us. Другими словами, эти две игры на самом деле имели общее происхождение, с общим фундаментом в центре. Так как Ченьмо уже выпустил игру Uncharted, то выпуск игры The Last of Us на самом деле было очень логичным поступком. Более того, игре Uncharted действительно немного не хватало глубины сюжета. Хотя позиционирование этих двух игр было разным, и сюжет игры типа под попкорн было невозможно не понять, сам Ченьмо понимал, что только с игрой Uncharted он не сможет забрать игру года со стопроцентной вероятностью. Что касается игры PUBG, она просто не сможет получить самую престижную награду из-за ряда причин. Поскольку Джош Уилсон считал, что сюжет в игре Uncharted был слабым, он просто даст ему игру с хорошим сюжетом. Более того, он также создаст игру с темой зомби в главной роли. Ченьмо же никогда не боялся сражений. И когда придет время, именно игроки своим юанем покажут, какая игра лучше, а какая хуже. Глава 753. Я уже где-то видел это. Со стороны комитета по надзору за играми вопрос в виде игры The Last of Us в принципе не вызовет никаких проблем. Если бы завязка сюжета происходила в Китае, это могло бы стать немного хлопотным делом, но так как все происходило в другой стране, вопросов возникнуть у комитета не должно. Более того, в игре The Last of Us правительство открывалось игроку не с плохой стороны, и самый большой злодей этой игры, не более чем мутировавший грибок, возможность существования которого была крайне мала. Тема зомби может быть относительно чувствительной для виртуальных игр, но, учитывая игру Outlast и прототипе, кровавые сцены в The Last of Us будут даже близко не такими кровавыми. Конечно, в эту игру все равно будут играть игроки только старше 18 лет. Как только он вошел в вестибюль своего магазина, многие посетители сразу же поздоровались с Ченьмо. «Вау, босс, а какой будет твоя следующая игра, когда выйдут дополнения к Uncharted? Я хочу увидеть еще больше красочных мест». Ченьмо улыбнулся. «К чему такая спешка? Лучше подкопите денег, дополнения и новая игра будут стоить недешево». Он улыбнулся. «Все в порядке, я буду играть в них тут». Ченьмо с горечью сказал. «Разве такую хорошую игру не нужно иметь в своей собственной коллекции? Ее даже можно использовать как семейную реликвию. Разве она не хороша?» Он почесал затылок и сказал. «У меня нет столько денег, босс, я не могу позволить себе виртуальную капсулу». Ченьмо сказал. «Тогда почему ты каждый день посещаешь мой магазин и играешь тут в игры до истечения лимита? Давай, иди и заработай денег, после чего купи себе виртуальную капсулу и все мои игры. Босс, давайте опустим это дело, ведь к этому времени уже сформировалась постоянная база посетителей магазина Ченьмо. В основном это были местные жители столицы, а также некоторые иностранцы, которые регулярно приезжали ради паломничества. Но эти иностранцы не являлись жителями столицы и приходили в магазин, чтобы сделать несколько фотографий, опробовать последнюю игру, если была такая возможность, и попытаться увидеть Ченьмо, чтобы сфотографироваться с ним. Ченьмо обычно сидел на первом этаже и читал книги. Само собой разумеется, что при его нынешней популярности у него было множество поклонников. Однако многие понимали, что отвлекать человека от чтения было не совсем культурно, поэтому его обычно не тревожили. Ченьмо планировал вернуться наверх, но вдруг краем глаза увидел мужчину средних лет. Причина, из-за которой он приметил его, заключалась в том, что на вид ему было около 50 лет, и волосы у него были полуседые, но вот энергии в нем было хоть отбавляй. Его одежда была вполне обычной, белая рубашка с короткими рукавами и брюки. Однако такое место, как магазин видеоигр, как правило, в основном привлекало молодую аудиторию не старше 40 лет, так что такой человек был действительно редким гостем. Этот дядя казался вполне спокойным, и обычные посетители не смотрели на него слишком странно. В любом случае, когда человек попадал в магазин видеоигр, он становился игроком. Девушка на стойке регистрации была немного удивлена, но сказала дяде с улыбкой: «Вы здесь, чтобы найти кого-то или чтобы поиграть в какую-нибудь игру?» «Ах, что?» У дяди, очевидно, был не очень хороший слух. Девушка за стойкой сказала чуть громче: «Вы здесь, чтобы найти кого-то или чтобы поиграть в какую-нибудь игру?» «О, позвольте мне спросить, могу ли я сыграть в ту игру, где есть особняк, в котором живет милая девочка?» — спросил дядя. Девушка за стойкой регистрации на некоторое время зависла. «Вы говорите о приморском особняке?» — дядя сказал. «Ах, я не знаю, как она называется. В любом случае, я слышал, что там можно говорить с приятной милой девушкой. Девушка на стойке регистрации сказала: «Вы говорите об игре «Приморский особняк». Вы можете провести своей идентификационной картой здесь, и после оплаты сможете подняться на лифте в виртуальную игровую зону». Взяв в руки свое удостоверение личности, он спросил: «Хорошо, а как нужно провести?» Чень Мо подошел и сказал: «Вот так, ему не нужно платить». Девушка кивнула: «Поняла, вот ваше удостоверение личности». Чень Мо сказал дяде: «Держите, позвольте мне показать вам, куда идти». Дядя был очень доволен: «О, спасибо, молодой человек». Чень Мо повел его в лифт и спросил: «Дядя, меня зовут Чень Мо, а как вас зовут?» «О, моя фамилия Чжан, а как тебя зовут?» — спросил дядя. Чень Мо сказал: «Чень Мо». Дядя спросил: «Чен?» Чень Мо повторил: «Чень Мо». Дядя сказал: «Давай я буду звать тебя малыш Чен». Чень Мо улыбнулся: «Конечно, без проблем». Похоже, что у этого дяди было не все в порядке с ушами. Чень Мо провел дядю Чжана до виртуальной игровой зоны, и так как сейчас было обеденное время, там были две свободные виртуальные капсулы. Чень Мо спросил: «Дядя, у вас есть аккаунт?» Он кивнул: «Да, да, я специально попросил свою дочь создать для меня аккаунт». Чень Мо сказал: «Тогда просто войдите в виртуальную капсулу. Эта игра называется «Приморский особняк», вы сможете увидеть ее иконку, когда войдете в свой аккаунт». «Хорошо, я понял, спасибо, малыш Чен», — сказал дядя Чжан, входя в виртуальную капсулу. Наблюдая за тем, как дядя Чжан входит в виртуальную капсулу, Чень Мо почувствовал себя немного неловко. После этого он подошел к стойке регистрации и попросил показать ему информацию дяди Чжана. В виртуальной капсуле была такая игра, как Outlast. Хотя состояние здоровья игрока будет оценено до входа в игру и вероятность возникновения проблемы практически отсутствовала, не стоило пренебрегать даже малейшим шансом, когда это касалось жизни человека. После этого Чень Мо вернулся на четвертый этаж и провел совещание. План Чень Мо заключался в переводе некоторых людей, которые изначально разрабатывали DLC для Uncharted на разработку игры The Last of Us. На самом деле, основной контент дополнения уже был разработан, и некоторых людей можно было перекинуть на другой фронт без каких-либо проблем. Ее название – The Last of Us. Эта игра будет затрагивать тему эсхатологии и тему зомби, но она не будет обычной игрой про зомби. Она будет посвящена людям и их переживаниям. Проще говоря, она будет рассказывать об отношениях между людьми в так называемом конце света. Цань Кун недоуменно протянул: босс, разве я не видел что-то подобное в интернете?» Глава 754. Концепт. Только Цань Кун сказал это, но каждый присутствующий думал точно так же. Если хорошенько подумать об этом, разве что-то подобное не говорил Джош Уилсон в своем интервью? Тема судного дня, тема зомби, основной упор на сюжет и раскрытие человеческой природы, все точки соединяются вместе. Босс, ты хочешь переиграть я? Ранее приключенческая игра, а теперь про апокалипсис. Чень Мо яростно покачал головой: «Эй, не говори ерунды, наши идеи случайно совпали, и мы еще не знали, что Джош Уилсон хочет создать игру про зомби, не так ли?» Губы Су Цзинью слегка дрогнули. «Босс, по-моему, Джош Уилсон сказал не очень хорошие вещи, поэтому ты хочешь отомстить». Чень Мо улыбнулся: «Ты слишком много болтаешь. Так, давайте перейдем к концепции игры». Концепция игры The Last of Us на самом деле была не очень сложной, да и к тому же многие вещи из боевой системы и основных механик будут взяты из игры Uncharted, к примеру, та же стрельба, механика с тела и механика скрытых убийств. Можно сказать, что игра The Last of Us и игра Uncharted имели общее происхождение, что не только поможет существенно ускорить процесс создания игры, но и предоставит игрокам наилучший игровой опыт. Конечно, игра The Last of Us вовсе не имела какие-то шокирующие инновации в геймплее, ее самая большая сила заключалась в сюжете. Это была история, в конце которой никакой игрок не сможет остаться равнодушным. Не только сценарий этой игры был хорошо прописан, но и атмосфера вместе с игрой на чувствах игроков достигли самого наивысшего уровня, из-за чего можно было сказать, что эта игра была безупречным произведением искусства. Сюжет этой игры было трудно объяснить вкратце, а о передаче его глубины в кратком пересказе и говорить не стоило, поэтому Чень Мо просто описал его в пару сотен слов для общего понимания концепта, чтобы его сотрудники смогли осознать масштабы The Last of Us. В предыдущем мире Чень Мо игра The Last of Us считалась одной из лучших игр, что была создана когда-либо. Те игроки, которые только покупали себе PS3 или PS4 и спрашивали, какую игру им следует купить первой, сразу же получали ответ в виде The Last of Us. И многие были согласны с тем, что начало пути в виде The Last of Us было наилучшим выбором. Игра The Last of Us получила почти максимальные оценки от более чем 30 игровых СМИ, включая IGN, а в 2018 году было продано более 17 миллионов копий этой игры. Что касается геймплея, то в ней на самом деле не было чего-то революционного. В этой игре разве что были необычные зомби, прекрасный дизайн линейных уровней и на тот момент лучшая графика. На первый взгляд она выглядела не так красиво, как игра Uncharted, Assassin's Creed, God of War и другие, но многие могли сказать, что она отличается от других игр в хорошем смысле. Самой большой особенностью The Last of Us является то, что в ней почти нет сцен по типу «Сейчас мы прыгаем с горящего поезда», потом падаем в воду и воруем рядом проплывающий катер. Это было своего рода сдержанностью, и, очевидно, они могли создать подобные сцены, которые стимулировали бы игрока, но они этого не сделали. Они сделали упор на дизайн и сюжет, чтобы произвести впечатление на игрока. Ее величайшее очарование заключается в полной интерактивности, а также в постоянной тревоге и неизвестности. Более того, главный герой The Last of Us – обычный человек. Главными героями других игр могли быть искатели приключений, убийцы, герои, святые, хакеры, самые удачливые и неудачливые люди в мире. Но главный герой The Last of Us – обычный человек, что позволяло игрокам лучше прочувствовать историю. И спорная концовка The Last of Us была ключом к началу размышлений. Игра, которая трогала людей, заставляла их сомневаться и заставляла их задуматься, это уже было признаками хорошей игры. После объяснения концепта Чэнь Мо пришел в виртуальную игровую зону на третьем этаже. «Чжан еще не вышел?» – спросил Чэнь Мо. Девушка за стойкой регистрации покачала головой. «Нет, он все еще играет в приморский особняк». Чэнь Мо почувствовал себя немного странно. В настоящее время в приморском особняке в основном все примеряли одежду, но в возрасте дяди Чжана действительно кто-то стал бы тратить огромное количество времени на покупку вещей, такие вещи в основном использовались только молодыми игроками. Или у него есть какие-то особые предпочтения? Чэнь Мо почувствовал, что эта идея была немного абсурдной. Ему стало любопытно. Он хотел спросить, почему дядя Чжан хотел сыграть в эту игру. В конце концов, у него было так много игр, и он мог сыграть в ферму и вырастить там все, что душе было угодно. Почему он хотел сыграть именно в приморский особняк?